Глава 55. После нашего разговора Иван со своими ребятами уехали покупать свои тачки в нашем салоне. Как я уже говорил, Иван купил себе Секвойю. Владимир, стоявший там L200. Колобку приглянулось А6. Вот они и поехали их покупать, оформлять, заказывать номера и дополнительные колеса с собой. Игорь пошел с ними. Сначала покажет им грузовики. Мы с Георгиевичем остались в кабинете вдвоем. «Итак, Саша», — начал Георгиевич, — «возвращаемся к нашему вчерашнему разговору про торговлю семенами, телефонами и бытовой техникой. Я вчера перед сном подумал и прикинул, что деньги будут очень хорошие. Слух о городе, где это все можно купить, от нас уже ушел. Так что сейчас некоторые личности уже ищут возможность поехать туда это все и взять. А особо умные уже думают об открытии магазинов. Давай сначала разберемся по технике и сотовым телефонам». Я превратился весь во внимание. «Заниматься розничной торговлей, как я понимаю, ты не хочешь?» «Совершенно верно», — ответил я. «Площади, аренда, менеджера, опять вваливать в здание, стенды, красиво все оформлять. Ну его нах». «Оптовая база», — улыбнулся Георгиевич. «Точно, ёпт», — хлопнул я себя по лбу. «У нас же грузовики есть, и мы можем привезти большое количество всего». «Совершенно верно, друг мой. Только нам нужно будет несколько касс и кладовщиков. Надо будет распределить по направлениям эту технику. Один там зашьется. Въездов-выездов на сам склад несколько. Стоянка большая. Вот и надо все это там организовать. Конечно, это будут не такие прибыли, как от розницы. Но мы сэкономим кучу времени, денег и нервов. И отвадим часть частников, катающихся в Кижень, хотя бы на первое время. Ибо наша оптовая цена сопоставима с расходами на доставку частникам. Если они, конечно, не для себя покупать будут. Иван уже обмолвился о том, что они там тоже оптовую базу откроют. Кому надо, придут и купят оптом. И будут продавать в своих будущих магазинах. Понятно, что весь спрос в городе мы удовлетворить не сможем. Но часть точно перекроем. Я тут тебе только предлагал холодильники по производствам предлагать. Забудь, они сами приедут и купят. Продавать минимум 3 штуки в руки, например. Телефоны, минимальная партия 100 штук. И все. Деньги получили, партию отгрузили. Кому надо, езжайте сами и покупайте в Кижень. Или покупайте уже тут в новых открытых магазинах. То же самое касается и остальной бытовой техники. «Так и сделаем», — обрадовался я тому, что решилась эта проблема. «Значит, надо на время перекрыть продажу грузовиков, а отправлять их постоянно в Кижень». «Блин, где же машин-то столько взять?» «Склад тоже есть», — продолжил Георгиевич, — «в промышленной зоне, где вы с бандитами тогда воевали. Там можно в аренду взять большое помещение». «Вот там оптовую базу и сделаем», — ответил я. «Хорошо», — кивнул Георгиевич. «Сегодня заключу договор и оплачу аренду месяца на 3 с возможностью пролонгации. Дай мне человека, который поедет со мной и посмотрит, что там надо сделать. Убраться там, ворота починить, электричество и так далее. Ну и директор туда нужен». Я кивнул. «Теперь дальше. Семена. Я долго думал, как их вообще продавать. Зеленый город хотят видеть все. Песок уже всех достал. Но сажать надо так, чтобы наш Таос не превратился в джунгли. Чтобы хотя бы большинство травы, кустарников и деревьев сажать ровно, аккуратно, и чтобы они хорошо вписывались в городские улицы. Аллеи ровные, кустики ровные. За всем этим надо ухаживать, подстригать, поливать, выкорчевывать, если что. Асфальт проложат. Вдоль дорог надо будет сажать. Я помню, как вы с Туманом с восхищением рассказывали, как в Кижене вдоль асфальтированной дороги через пустыню деревья растут или кустарники. «Да, очень красиво смотрится», — подтвердил я. «Дорога через пустыню идет, а едешь как по лесу. Тенек хорошо, солнце не так печет, и вдоль дорог через несколько километров небольшие полянки есть, засаженные травой и деревьями. Захотел, остановился и пикничок устроил». «Вот и мы так же все будем делать», — сказал Георгиевич. «Мы сейчас ликвидируем фирму по переносу городской стены. Вот тебе и работники. А это будет наша фирма городских озеленителей. Заказы от города на посадку семян все наши. С мэрией ГДЛ в хороших отношениях. Озеленять будем по плану местных проектировщиков горплана. Город-то растет постоянно. Вот они и занимаются его планировкой. Тут жилое здание, тут административное. А тут им добавится еще работа, где одно дерево посадить, где два, где кустики, а где просто травкой все засыпать. Ну и тут наша фирма раз и получила заказ». «У тебя евреев в роду нет?» — спросил я, улыбнувшись. «А? Нет, вроде», — отмахнулся от меня Георгиевич. Он был весь в своих мыслях. «Работа будет всегда. Озеленим город. Построим дороги между городами и оазисами. Вдоль них надо будет высаживать семена. Только нужны будут автомобили-поливальщики. Поливать всю эту зелень раз в неделю или как часто там надо. Сейчас особо городские улицы никто не убирает. Песка везде валом. Посмотри на дома около дорог. Машины. Все в песке и пыли. Будет асфальт — будет чище. А будет зелень, будет еще лучше. Значит, эта наша фирма потом будет заниматься и уборкой городских улиц. Мусор-то сейчас одна из компаний вывозит, а мы будем улицы убирать, подметать и поливать растущую зелень. Тебе надо дать задание в сервисе, чтобы механики придумали и построили небольшие машинки с функционалом уборщика-пылесоса и прицепить им на загривок бочку с водой, а на задницу мелкий распылитель. Пусть едет, подметает и сосет грязь. А сзади распыляет воду в виде тумана. Расход меньше будет. И дороги будут периодически поливать. И растущую зелень. Шланг там у нее будет или еще что. Пусть думают. Для трасс нужны большие машины-поливалки объемом несколько тонн. По типу тех, которых Блюр перевозят. Автоцистерны. Тонн на 10-15 воды. Там, думаю, ничего сложного нет. Сварить бочку, разделить ее на отделение, чтобы она не перевернулась от плескающейся в ней воды. В нее насосы, направляющие для воды. Чтобы водитель не прыгал туда-сюда, а ехал вдоль дороги и поливал деревья. То, что их будет много, никто не сомневается. Ну, как-то так. «У тебя точно в роду евреев нет?» — повторил я свой вопрос. «Вот же ты!» — я покачал головой. «Хитрожопый?» — улыбнулся Георгиевич. «Еще какой!» — засмеялся я. «Погоди, Саш, не сбивай меня с мысли». «Слушаю тебя, Изя Рабинович». «Какая себестоимость у семян?» «Вот ты вопросы задаешь, Георгиевич», — обалдел я. «Я-то откуда знаю? Их под шумок в этом оазисе пылесосами собирают. Потом через сито просеивают, и все, готово. Мы сюда-то пару десятков мешков этих семян привезли. Там совсем копейки по себестоимости. Нас больше лианы волнуют». Я примерно так и думал. Многие физические лица захотят купить себе такие семена обязательно. Засадить себе площадку перед домом, чтобы потом побегать по газончику, хотят многие. Да и перед офисом пару кустиков посадить желающие найдутся. «Даже не сомневаюсь, Изя Рабинович». «Вот», — кивнул Георгиевич, — «какой я тебе, Изя?» «Извини, Изя». Мы оба засмеялись. «Погоди ты», — махнул он рукой. «Молчу, молчу». «Делаем так». Георгиевич нахмурил брови, взял со стола листочек с ручкой, что-то там пару минут чиркал, рисовал, а потом выдал. «Фасуем их по пакетикам». «Доза!» — заржал я. «Бондарев нас быстро с этими пакетиками примет и срок паяет». «Вот же ты дурачок», — улыбнулся Георгиевич. «Послушай ты меня». Я стал серьезным и превратился во внимание. Георгий взял свой листок, на котором только что что-то рисовал, отпил из стакана воды и продолжил. Предлагаю так. Их количество в каждом пакетике должно хватать на засев 5 квадратных метров. 2-3 дерева, 5-7 кустов или просто трава. Если покупатель хочет засеять большую площадь, то пусть покупает больше пакетиков. Ну и перед этим ему нужно четко распланировать свой участок. Пакетики должны быть бумажные, по типу тех, в которых хранят CD-диски. В них и делать фасовку. В полиэтилене семена гниют на жаре. На засев 5 квадратных метров нужно будет... Он помахал перед собой руками. Ну, пусть 5 граммов семян деревьев. Как раз на 2-3 хватит примерно. 8 грамм семян для кустарников и 15 граммов для травы. Значит, будем продавать по 20 лин пакетик с семенами деревьев. 17 кусты и 15 трава. Нужно небольшую часть расфасовать по пакетикам. Остальные засыпать деревянные небольшие бочонки. Килограммов по 5 каждый. На каждом пакетике написать, что всходят только 80% семян. Ну и как сажать, как поливать и как они расти будут, тоже надо написать на конверте. Для каждого вида семян свою инструкцию. Значит, его себестоимость увеличится на 1 лину. Городу будем продавать дешевле, процентов на 25, например. Ферма-то по озеленению наша будет. Как-то так выходит, он посмотрел на меня. Городу эти копейки расплюнуть. Одна наша ГДЛ в месяц налогов в бюджет платит около 2 миллионов лин. «Хрена себе!» — обалдел я. «Откуда такие цифры-то?» Семена тут же вылетели из головы. «А ты отчеты смотришь, которые я тебе каждые 2 недели даю?» — возмутился Георгий. «Или эти бумажки у тебя просто так на столе лежат?» «Смотрю!» — буркнул я в ответ. «Только значения им не придавал». «Ясно. Ты на прибыль больше смотришь». «Ну, типа того», — пробурчал я. «У нас народа уже почти 500 человек работает. Сервисы, бойцы, 2 оазиса, речной. Народа полно и сейчас, опять набор пошел. У нас на 1 зарплату ежемесячно почти 2,5 миллиона уходит. Сопутствующие расходы еще 1,5». Я хотел снова сказать «хрена себе», но вовремя сдержался, только воздуха в грудь набрал и тут же выпустил его. Георгич, конечно, это заметил и засмеялся. «Где эти листочки с отчетом?» Я начал их искать на столе. «Вот они. Так, смотрим». «Я пока кофе себе налью», — сказал, вставая из-за стола Георгич. «Будешь?» Я ему только кивнул и стал вчитываться в цифры. «Так, оборот 8600 миллиона. Из них 4 миллиона за продажу машин. Гаражи 197 штук, еще плюс 3 миллиона. 1 600 000 плюсом. Это мотоциклы, блюр с 5 заправок, жидкости из него, продукты питания с хозяйственного и чуть с речного, багги, парши, обвесы. Все по строчкам сведено. Короче, это все как раз и выходит 1 600 000. Теперь расходы. Налоги 2 ляма. Зарплата почти 2,5. Сопутствующие расходы еще 1,5. Ну да, все правильно. В чистом виде осталось 2 600. Так оно и выходит. Неплохо. Совсем неплохо. Гаражей у нас еще на 3 ляма. Через месяц еще речную первую продукцию выдаст. Хозяйственно раскрутим, через полгодика еще 5 заправок будет. Увеличим продажу машин. За 10 лямов точно будем выбираться. Далеко за 10 причем. «Почти 500 человек, говоришь?» — переспросил я, откладывая листочки. «Да-да, Саша, почти 500 человек уже», — кивнул Георгич, отпивая кофе из чашки. «Мне он тоже налил кофе и поставил передо мной. Это все люди, которые на вашу пятерку работают. А если быть точным, то ты единственный хозяин ГДЛ. Остальные 4 в управление не лезут. Мишка вон со своей снайперской школы совсем с катушек съехал. Дорвался, называется. Зачем тут снайперы? Правда, мне непонятно. Хотя его пацаны ящеров только так щелкают в облаке. Значит, толк есть. Славка, Игорь и Ванька сервисом управляют и довольны жизнью. Ты один всем рулишь и отдаешь распоряжение. Вспомни, хоть раз кто-то из них говорил, нет, я так не хочу, будет вот так. Нет, не говорил, ответил я. Мы и в той жизни так же делали. Я всем рулил, пацаны никогда в обиде не были и доверяли мне. А Мишка с Ванькой вместе с нами сюда провалились. Вот мы и записали ГДЛ на всех пятерых. Ну так они посмотрели, что твои Славка с Игорем тебе доверяют и не рыпаются. Смешные вы парни, конечно. Георгич снова улыбнулся. Вы такие бабки получаете, а живете практически как все. Хотя можете себе очень многое позволить. У вас у каждого есть участок в новом оазисе. А квартира тут есть только у Мишки и Славки. Остальные трое, включая тебя, в наших номерах на территории сервиса живут. Так удобно же, — воскликнул я. Все под рукой. Да это понятно, — снова засмеялся Георгич. Только у многих наших уже и квартиры есть, и машины, и участки. Правда, в рассрочку, но они есть. Да нахрен мне эта квартира, Георгич. Я с утра у нас проснулся, в столовку спустился, поел и к себе в кабинет пошел. Все люди рядом, все под рукой. А дом я тут не хочу. Мне дома в новом оазисе за глаза. Хочу еще лошадь у киженцев купить. Видел бы ты, Георгич, их лошадок. Красивые пипец. Правда, я на них ездить не умею. Но ничего, научусь. Лошадь обязательно куплю. Поговорив еще минут 10 и обсудив все возникшие вопросы, Георгич направился по своим делам. Так, что у меня дальше?